Чертов зеленый ублюдок, для кого-то такого роста это много, и он даже не такой уж массивный. Но, думаю, здесь нельзя применять человеческие стандарты. Хадвин подбирает оружие гоблина и наши вещи. Моя верная труба тоже здесь. Когда мы достигаем места, где начался бой, Хадвин начинает заметать следы или выкапывать муравьев или что-то еще. Он здесь эксперт, не я. Оба гоблина исчезли. И в конце концов Хадвин также подбирает их оружие с земли и прикрывает наш тыл, пока я веду путь. Пистолет у него в руке, оружие и наши вещи под другой рукой или в его рюкзаке. Мы движемся быстро и тихо, не говоря ни слова, и время от времени Хадвин делает что-то, что, как я полагаю, заметает следы наших двух товарищей и наши собственные. После примерно 15 минут ходьбы мы выходим на поляну. Я замечаю, что не так устал, как должен быть после переноски такого веса. Конечно, я поднимал более тяжелые грузы раньше, но нести их через лес, либо это адреналин, либо, и это более вероятно, эффект от вложения 3 очков характеристик в выносливость. Мы находим Дэймона и Софи, лежащих на земле, тяжело дышащих и покрытых потом, в то время как их багаж лежит в нескольких метрах от них, а другие пассажиры окружают мертвых гоблинов. В очередной раз я осознаю, насколько лучше мое состояние, когда бросаю зеленое существо на землю. Дэймон с сердитым выражением лица поворачивается ко мне. Я ничего не говорю, просто смотрю на него. «Отвали», — выдыхает он и поворачивается к Хадвину. «Что, черт возьми, это было? Что это за зеленые мелкие ублюдки?» «Гоблины», — голос Хадвина ровен. «Да ну», — я спросил. Прежде чем он успевает продолжить, пожилой мужчина перебивает его. «Я не знаю, Дэймон. Как ты знаешь, я здесь столько же, сколько и ты». На его лице появляется легкая морщина. «Что я знаю, так это то, что нам следует быть благодарными, что мы еще живы. Эти существа гораздо сильнее, чем должны быть, и намного тяжелее», — тихо говорит Софи, и на лице Хадвина появляется вопросительное выражение. «Тот, которого я несла, должен весить больше меня, и это самый маленький и худой. Черт побери, мой точно вдвое тяжелее», — добавляет Дэймон. «Краем глаза я вижу, как Софи закатывает глаза». Хадвин медленно подходит к моему гоблину и пытается поднять его. На его лице появляется удивление, но, кряхтя, он поднимает его. «Определенно, он весит больше меня», — говорит он, опуская гоблина обратно на землю. Все замолкают. «Нам стоит их вскрыть», — говорю я спустя некоторое время. Их взгляды мгновенно обращаются ко мне. Почему вы так на меня смотрите?» Глава 10. Любопытство. Я надеялся, что Хадвин предложит это первым, но вижу, что он немного сдерживается, все еще не полностью осознавая наше положение, пока не готов сделать все необходимое для своего выживания. Когда они смотрят на меня с шоком в глазах, я просто пожимаю плечами. Замечаю, что только у Хадвина выражение облегчения. «Вам не обязательно здесь быть», — говорю я. «Я помогу тебе», — отвечает он. «Но нам стоит сделать это подальше от поляны». Я на секунду задумываюсь. «Делать это здесь – не лучшая идея. Мы не знаем, не привлечет ли кровь больше монстров, и я не знаю, как другие пассажиры на это отреагируют. Что ж, уверен, они довольно скоро к этому привыкнут. В любом случае, нам нужно от них избавиться. Давай просто выбросим их, а заодно я быстро проверю кое-что», – говорю я. «Ни за что я снова не понесу этого зеленого говнюка», – слышу я, как говорит Дэймон, но все его игнорируют. «Ты уверен, что это того стоит?» Хадвин все еще обеспокоен. «Мы сильно рискуем». Задумавшись, я смотрю на мертвого гоблина. Слова над его головой исчезли. Знание того, что текст исчезает, когда монстр умирает, помогает. Гоблин ростом примерно с 12-летнего ребенка, с коротким торсом, но длинными ногами и руками. Хотя его конечности худые, я помню их вес. Он также был нелогично сильным для своей комплекции. Я наклоняюсь над ним и тыкаю кончиком пальца. Его кожа кажется толстой, несколько более упругой, чем моя. Я щипаю его и снова замечаю упругость его кожи. Может, его толстая кожа добавляет ему веса? Зеленое существо одето в какие-то примитивные кожаные одежды, прикрывающие места, где у людей находятся половые органы. По всему его телу светло-голубые метки. Когда я смотрю на других двух гоблинов, замечаю, что у них похожие метки. Я пытаюсь их стереть, но на пальце ничего не остается. Когда я смачиваю палец слюной и пробую снова, результат тот же. Татуировка, какой-то знак группы, клана или деревни. Я на секунду останавливаюсь, закончив размышления. «Ладно, без вскрытия, просто проверим несколько вещей». Я вытаскиваю нож, который забрал у него, и направляю кончик к его груди. Я осторожно делаю это рядом с одеждой, чтобы кровь могла впитаться в нее. Я нажимаю, и это сложнее, чем должно быть, но я не слишком удивлен. Я не втыкаю слишком глубоко, но пробую то же самое на других частях его тела, и результат тот же. Кожа монстра удивительно прочная и толстая. Я убираю нож и беру его за руку. Прежде чем продолжить, я оглядываюсь. На лицах Хадвина, Софи и Дэймона выражения, которые трудно описать. Я также замечаю, что водитель автобуса отгоняет людей к автобусу, подальше от трех мертвых гоблинов и нас четверых. Полагаю, он видел, как я тыкал гоблина ножом, так как на его лице тоже вижу отвращение. Честно говоря, я сам удивлен собой. Никогда не думал, что буду делать что-то подобное, но я удивительно спокоен и ясно мыслю. Мне придется обдумать это позже. «Вам не обязательно здесь быть», — говорю я. Дэймон ругается, но все остаются. Я пытаюсь ударить его несколько раз, и отдача гораздо более упругая, чем при ударе по человеческому телу. Я также не могу сломать ему ребра, несмотря на повторные удары кулаком в грудь со всей силы. Я продолжаю осматривать гоблина. Его нос меньше, чем у людей, даже без учета пропорций. Может, у него плохо развито обоняние? Это было бы хорошо, так как я беспокоюсь, что они могут учуять своих товарищей. Уши тоже маленькие, но что меня беспокоит, его большие глаза. Они почти вдвое больше моих. Я просто надеюсь, что они не видят вдвое лучше. Ночью это было бы плохой новостью. У существа также довольно длинные ногти. Они острые и, если все остальное не сработает, могут использоваться как оружие. Зубы гоблина чрезвычайно острые. Я бы беспокоился о риске инфекции от возможного укуса. Я не нахожу никаких карманов в его одежде, так что кроме оружия этот гоблин ничего не носил. Не могу быть уверен, является ли это нормой для них или они так передвигаются. Я сообщаю результаты своего осмотра другим и встаю. Конечно, я хотел провести больше тестов, но решил не делать этого. Где расположены его сердце и другие жизненно важные органы? Что делает его таким сильным? Может ли он использовать ману? И если да, то как это влияет на его физиологию? Уязвим ли он к огню? Каковы его слабые места? И где его кожа самая тонкая? Большинство из этих вопросов создадут немало беспорядка. Может быть, в следующий раз. После небольшой разминки я сосредотачиваюсь и вкладываю 2 очка характеристик в выносливости, 1 в ману. Сейчас я не уверен, появляются ли изменения от вложения очков характеристик мгновенно или постепенно. Я склоняюсь ко второму варианту, поэтому вложить их раньше кажется хорошей идеей. Что касается того, почему выносливость мана, моя выживаемость сейчас важнее всего. Я считаю, что выносливость увеличивает мою стойкость, жизненную силу и влияет на регенерацию. В данный момент у меня нет доступа к еде, поэтому более сильное тело звучит как хорошая идея. Я просто надеюсь, что это не означает увеличенного потребления калорий для поддержания меня. Вероятно, означает. Я уверен, что так и есть. Не можем же мы все иметь слишком легко, правда? Мне не нужна большая сила, так как я могу использовать оружие и атаковать слабые места. К сожалению, я не в ситуации, где могу тестировать свои очки характеристик, так как мне нужно найти воду, еду, укрытие и сражаться с этими монстрами. 1 очко в ману – это риск, и я оправдываю его тем, что оно потенциально может сделать меня сильнее. Но я не могу обманывать себя. Это простое любопытство, и я готов немного рискнуть, чтобы удовлетворить его. С тех пор, как я почувствовал ее впервые, я продолжаю пытаться использовать ее вручную, пока без успеха. Я мог использовать концентрацию и ману только во время боев. Это происходило подсознательно. Когда мы нашли гоблинов, я смог немного контролировать это. Не могу дождаться, чтобы протестировать это больше, но, к сожалению, у меня сейчас другие приоритеты. У меня есть идея, где мы можем от них избавиться, говорит Хадвин. Я заметил это, когда мы разведали местность. Это глубокая яма возле нескольких больших камней, вероятно, образовалась из-за оползня. Мы можем просто сбросить их туда. Это займет около 15 минут туда и обратно. Затем он смотрит на гоблина, может быть, 20. Глава 11. Задание. Это заставляет Дэймона ворчать, но, к удивлению, он встает и говорит: «Давайте побыстрее». Он поднимает своего гоблина, и на его лице появляется удивленное выражение. Вложил ли он свои очки характеристик, он должен был повысить уровень, и Софи тоже. Я уверен, что он все вложил в силу, поэтому решаю внимательно наблюдать за ним, чтобы сравнить его возросшую силу с моей выносливостью. Моя теория в том, что повышенная выносливость означает, что я могу дольше использовать свой пиковый уровень силы и мне понадобится меньше отдыха, чтобы вернуться в форму. У меня также есть подозрение, что я буду быстрее восстанавливаться и иметь более крепкую кожу и кости. Прямо как у гоблина. Повышение силы должно увеличить плотность мышц и их мощь, но это также может привести к потенциальной проблеме, что если ты вкладываешь слишком много в силу, но твое тело недостаточно крепко, чтобы справиться с этим. Снова раздражаюсь от того, что не знаю и не могу проверить это так, как хочу. Я тоже кладу гоблина на плечо, но стараюсь держать правую руку свободной и быть готовым сбросить тело на землю. В худшем случае могу использовать гоблина как щит от атаки. Софи тоже поднимает гоблина и делает это довольно легко. Хм, похоже, что увеличение характеристик проявляется довольно быстро. Пара минут, может быть. Хдвин берет пистолет в правую руку, а копье гоблина в левую, и начинает вести нас в лес. Когда мы входим, я не чувствую такого давления, как раньше, но все же осторожен. Ветер теперь сильнее, поэтому мы слышим шуршание листьев и скрип веток, сгибающихся под его напором. Солнце кажется прямо над нами. Я все еще вздрагиваю каждый раз, когда слышу неожиданный звук. Как и прежде, Хдвин идет первым. Я, слева от него, а Дэймон, справа. Софи следует за нами, и я замечаю, что она опустила гоблина чуть ниже, чтобы прикрыть большую часть спины. На этом этапе я уверен, что результаты моей повышенной выносливости проявляются, так как я не чувствую усталости от переноса существа. Единственное, что я замечаю, это пустой желудок. Еда. Мне нужно много еды. Я взглянул на гоблина, но сразу решил, что не настолько голоден. Пока. Когда мы наконец бросаем гоблинов в яму, я замечаю прерывистое дыхание Дэймона. Он выглядит лучше, чем раньше, но легко заметить, насколько он устал. Теперь я на 100% уверен, что он не вложил много в выносливость. Софи выглядит лучше него, так что, думаю, она вложила в это хотя бы что-то. Я перекладываю нож в левую руку и достаю трубу в правую. По пути назад мы еще осторожнее, чем раньше, но движемся намного быстрее. Не видя, что находится за деревьями, мы все нервничаем. Когда мы возвращаемся к автобусу, я чувствую облегчение, хотя наша безопасность не стала значительно выше. Отойдя от людей, я бросаю взгляд на свои характеристики. Имя. Натаниэль Гвин. Сложность. Ад. Этаж. 1. Оставшееся время до принудительного возвращения. 4G364D20C52M59S. Уровень 2. Сила. 6. Ловкость. 8. Выносливость. 8. Мана. 3. Основной класс. Недоступно. Подкласс. Недоступно. Навыки. Концентрация уровень 3. Манипулирование маной уровень 1. Очки навыков. 0. Очки характеристик. 0. Я позволяю Хдвину и другим заняться раздражающими делами и сажусь на землю, снова опираясь на шину автобуса. Ветер ласкает мои волосы, когда я закрываю глаза и медленно вдыхаю свежий воздух. Он так отличается от городского воздуха. У него трудноописуемый запах, слегка сладкий, но не слишком насыщенный. Мне это нравится. Теплые солнечные лучи касаются моей кожи, и, кроме пассажиров, я не слышу ничего. Ни машин, ни механизмов, ни самолетов. Тихо, почти спокойно, но я знаю, насколько опасно это место. Кроме того, это называется первым этажом, значит ли это, что солнце, ветер и небо не настоящие? Есть ли этажи выше или ниже нас, или это просто место на далекой планете, или целая планета? Симуляция. В данный момент мне интересно, что будет в небе этой ночью, но в то же время я чувствую оттенок страха. Сражаться с неизвестными существами днем достаточно трудно, а ночью, с ограниченной видимостью. Конечно, мы можем развести костер, но это было бы похоже на то, как если бы мы бегали по окрестностям и кричали, что мы здесь. Ха-ха, выдыхаю я, мы влипли, не так ли? У меня такое ощущение, что до сих пор нам невероятно везло. Волк, похоже, был голоден или раненый без своей стаи. Нас атаковали всего 3 гоблина, но даже тогда Хдвин чуть не погиб, а двое других были ранены. Их будет больше, я уверен в этом. стоит ли мне уйти, я бросаю взгляд на автобус и стараюсь игнорировать обсуждение внутри. Есть плюсы и минусы в том, чтобы остаться, но мне кажется, что плюсы перевешивают минусы. Мне нужен кто-то, кто будет следить за мной, когда я сплю. У Хадвина есть пистолет, это что-то, и похоже, он знает, как передвигаться по лесу. Если мы собираемся оставаться здесь 5 лет, он будет полезен. Я не умею охотиться или снимать шкуру с животных. Черт, я даже не знаю, как развести костер или готовить. Есть и другие. Я могу собрать некоторые данные, просто наблюдая за ними, распределение очков характеристик, навыки, классы, если мы до этого дойдем. Шаги привлекают мое внимание, и из-за автобуса появляется студентка, девушка около 17-18 лет, стройная, блондинка, выше меня, по имени Тесс, которая раньше была моей подругой. Пока я трясу головой и отгоняю воспоминания, она мельком смотрит в мою сторону, но затем направляет взгляд в сторону леса, прислоняясь к автобусу. Доставая из кармана сигарету и зажигалку, она зажигает ее. С закрытыми глазами она медленно вдыхает, наслаждаясь дымом. «Ха, будет очень плохо, когда у меня закончатся сигареты», ее голос тихий, она медленно курит, наслаждаясь каждым вдохом. Она смотрит на меня. «Хочешь одну?» Я просто качаю головой и молчу. «Значит, ты бросил курить, такой ответственный», Тесс слегка улыбается. «Я по-прежнему не реагирую. Посмотрим, что она хочет». Девушка останавливается на полпути сигаретой, тушит ее автобус. Затем аккуратно кладет ее обратно в пачку и в карман. Минута, две, пять. Она молча стоит, глядя в сторону леса. «Ты тоже думаешь, что мы в глубокой заднице, Над?» Ее голос тихий, и она по-прежнему не смотрит на меня. «Разве это не очевидно?» Минута молчания. «Все выглядит так нормально. Деревья, трава, небо». Она замолкает после взгляда на небо. «Знаешь, перед тем, как мы оказались здесь, я поссорилась с мамой», говорит она, ее голос еще тише. «Я назвала ее». Она замолкает на мгновение, и самоуничижительный смешок раздается в окружающей тишине. Она продолжает говорить, и я ничего не отвечаю, просто слушаю. Я могу сделать для нее хотя бы это. Чувствую, что должен ей по крайней мере настолько. «Думаешь, я мерзавка?» Она посмотрела на меня. «Я не понимаю. Разве то, что она думает, не важнее моего мнения?» Я пожимаю плечами, и в ее глазах появляется легкое разочарование. Затем она усмехается. «Следовало ожидать такого ответа от тебя. В любом случае, Кевин что-то узнал. Просто скажи окно заданий». Прежде чем она исчезает внутри, она спрашивает. «Над, ты поможешь мне, если сможешь?» Я поднимаю взгляд от земли, и наши глаза встречаются. «Очевидно, моя жизнь в приоритете. Но если это не поставит меня в опасность?» Мой ответ – просто короткий кивок. Прежде чем она исчезает из моего поля зрения, я вижу намек на облегчение на ее лице. «Окно заданий», – говорю я вслух. «Задание этажа. Выжить в течение 30 дней. Награды. Вход на второй этаж. Доступ к сообществу. 1 очко навыка. 5 очков характеристик. Побочное задание. Выжить в течение 24 часов. Награды. Снаряжение на ваш выбор. Глава 12. Мана. Ладно. Хорошо. Прекрасно. Я не из тех, кто легко выходит из себя, но даже у меня есть пределы. Если я когда-нибудь встречу подонка, который это придумал, я ему устрою. Ну что ж, не будем слишком об этом думать. Скорее всего, мои мысли сейчас читают, так что лучше составить план, когда найду способ это предотвратить. Итак, Мана, я ложусь на землю и перекатываюсь под автобус. Попробуем здесь. Мне нужно сосредоточиться, и я не хочу получить удар издалека из леса. Мы довольно далеко от него, но я бы не удивился. Я закрываю глаза и пытаюсь использовать концентрацию. Я уже несколько раз использовал ее, поэтому знаю, какое ощущение должно быть. Трудно активировать ее по своему желанию, но спустя 10 минут у меня наконец получается. Это не такая глубокая концентрация, как во время боев, но этого должно быть достаточно. Пытаясь удержать ее, я начинаю вспоминать ощущение того, как мана течет по моему телу и укрепляет его. Начну с руки. Медленно вдыхая и выдыхая, я углубляю свою концентрацию. Что это вообще? Что нужно сделать, чтобы превратить что-то в навык? Я быстро трясу головой, избавляясь от ненужных мыслей, и сосредотачиваюсь еще больше. Звуки постепенно затихают, и я слышу, как медленно бьется мое сердце. Затем ощущаю легкое покалывание в руке. Оно начинается с пальцев и поднимается к запястью. То же самое чувство, что и раньше. С усилием я успокаиваю свое теперь более быстрое сердцебиение. Я концентрируюсь на этом ощущении и пытаюсь его понять. Трудно объяснить. Действительно трудно. Вместо того, чтобы полагаться на разум, я позволяю телу сделать свое дело. Может, это похоже на то, когда ловишь что-то падающее со стола, и в итоге только тело само реагирует. Просто простой рефлекс. И только когда держишь падающий предмет в руках, осознаешь, что произошло. И вот я здесь, стараюсь не думать об этом слишком много. Как-то это кажется неловким. Позволь своему сердцу вести тебя. Почувствуй это глубоко внутри своей души. Не думай, просто делай. Пусть сила. Черт побери, я просто не могу придумать другой способ, по крайней мере сейчас. Пробую снова. Ощущение поднимается до плеча, и я сжимаю кулак. Не могу быть уверен, что это не эффект плацебо, но мне кажется, что моя правая рука сильнее левой. Я хмурюсь. Есть ощущение, что если бы я сказал это вслух, кто-то бы надо мной посмеялся. Лучше бы система не записывала мои текущие мысли и не транслировала их куда-нибудь. Итак, откуда берется мана? Вот что меня сейчас интересует. Конечно, у меня есть показатель маны, но что это значит? У меня появился новый орган, производящий ману. Она просто течет по моему телу или где-то хранится и перемещается в ту часть тела, куда я хочу. Попробуем снова, на этот раз медленнее. Я снова вхожу в состояние концентрации и позволяю телу позаботиться об остальном. Я чувствую силу в правой руке, но не понимаю, откуда она взялась. Отменяю. Снова. Снова. Снова. После примерно 20 попыток, когда я начинаю чувствовать головокружение, наконец ощущаю это. Тонкая нить маны, соединяющая мое сердце и руку. Только не говорите мне. Пробую снова, и теперь с самого начала сосредотачиваюсь на сердце. Я едва чувствую это, но мана образуется там, а затем медленно течет по моим венам, достигая руки. Она использует не одну вену, а несколько. Вот как это работает. Я провожу еще 30 минут, пытаясь почувствовать свою ману, и когда слышу, как Хадвин зовет мое имя, обнаруживаю новый навык среди существующих, а один из навыков повысился. Восприятие маны уровень 1. Манипулирование маной уровень 1. Манипулирование маной уровень 2. Думаю, это что-то. Под насмешливым взглядом Хадвина я выкатываюсь из-под автобуса и встаю. Кроме этого, он никак не реагирует, что делает ситуацию еще хуже. Подлец, хочешь присоединиться к нам в очередной экспедиции? Дэймон и Софи тоже идут, и у меня есть одно место, которое я хочу исследовать более тщательно. Я беру свои вещи и, кивнув, следую за ним. Я заметил место, где склон спускается вниз. Если нам повезет, это может быть долина, и поблизости может быть ручей, говорит Хадвин. Мы подходим к остальным двоим, уже ожидающим нас. У обоих в руках короткие копья, те, что использовали гоблины. Думаю, это лучше, чем ничего. Разумеется, нужно быть осторожными. Если там есть вода, то велика вероятность столкнуться с большим количеством животных или других существ, продолжает он. Кто-нибудь еще идет с нами? Спрашиваю я. Мой ответ – презрительный смех Дэймона. Они заняты тем, что портят штаны каждый раз, когда слышат какой-то шум. Ну, это неудивительно. Несколько ребят хотели пойти, но я их отговорил, добавляет Хадвин между ворчанием Дэймона. Я игнорирую бормотание Дэймона, пока он продолжает жаловаться. Получится ли у меня получить от этого навык? Сопротивление трепу Дэймона уровень 1, ХМ, может, если я постараюсь. Пока я пытаюсь обрести новый навык с помощью Дэймона, Софи прощается со своей сестрой. Легко заметить, как она беспокоится. Как ни странно, я не могу не почувствовать легкую зависть. Глава 13. Ловушка. Почти по привычке я снова иду слева, Дэймон, справа, а Софи, позади нас, и мы следуем за Хадвином. После нескольких минут нашего неуклюжего передвижения мы останавливаемся по жесту Хадвина. Он просто указывает впереди нас, чуть левее. Я хмурюсь. Я ничего не заметил. Мне это не нравится. Листья на расстоянии броска камня перед нами начинают шуршать, и я слышу предупреждающий крик Софи, когда враг появляется еще и сзади. Зеленые существа окружают нас, рыча и обнажая зубы. Два гоблина уровня 2, два уровня 3 и шаман-гоблин уровня 5. Не к добру. Вернее, это очень плохо. Действительно плохо. Я готовлюсь бежать, когда ситуация становится еще хуже. Из-за спины шамана-гоблина появляется волк размером с автомобиль. Воскрешенный волк, уровень 2. Он большой, бурый и окровавленный, но самое заметное – железная труба, торчащая из его ослепленного глаза. Я вхожу в самое глубокое состояние концентрации, которое когда-либо испытывал. Мир вокруг меня затихает, краски блекнут, и мой разум отсекает ненужную информацию. Наши глаза с шаманом-гоблином встречаются, и я клянусь, он выглядит так, будто смеется. Гоблины, похоже, вовсе не удивлены нашей встрече. Черт, кто-то кричит. У нас даже нет времени бежать, как оживленный волк бросается на нас. Худвин действует первым, и я слышу выстрелы. 1, 2, 3. Все попадают, но волк продолжает атаковать и лишь слегка пошатывается после каждого выстрела. Крови нет. Его цель – Худвин, который быстро меняет оружие на копье. Когда волк сокращает дистанцию, я убираю нож и беру трубу в обе руки. Я позволяю мане течь по телу, сосредотачивая ее на плечах и талии, в то время как мои ноги крепко упираются в землю. Я напрягаю корпус, поворачиваюсь в талии и бью со всей силой, на которую способен. Волк проходит мимо меня, нацеливаясь на Худвина, и я бью по его передней лапе. Что-то громко трещит, и оружие в моих руках гнется. Волк пошатывается, но не издает ни звука боли, когда падает, наступив на сломанную лапу. Худвин быстро наносит удар копьем, но я уже позади троицы и, делая круг влево к другим гоблинам, снова беру нож в левую руку. Мана все еще течет по моему телу. Я бы хотел сэкономить и выключить навык, когда он мне не нужен, но хочу оставаться максимально осторожным. Шаман-гоблин держит руки в воздухе и бормочет что-то себе под нос. Его глаза прикованы ко мне. Один гоблин уровня 3 остается рядом с ним, а другой уровня 3 медленно идет ко мне вместе с гоблином уровня 2. Последний гоблин уже сражается с Деймоном, а Софи помогает Худвину с волком. Гоблин уровня 2 наносит мне удар копьем, и его движения болезненно-дилетантские. С моим телом, усиленным маной, я легко уклоняюсь и бью его по лицу, ломая нос и раня глаз. Когда он отступает с болезненным стоном, я двигаюсь влево и бью ногой устремившегося ко мне гоблина уровня 3. Моя нога болит от удара, но когда он пошатывается, я снова врываюсь в его зону досягаемости, пока он восстанавливает равновесие. Я вонзаю кинжал как можно глубже ему в шею и поворачиваю, ломая ее в процессе. Он падает на землю, дергая конечностями и издавая влажные хрипящие звуки. Хорошо. Уклоняясь от еще одной атаки, я добиваю гоблина уровня 2 несколькими ударами железной трубой по голове. Его череп трескается, и он падает без особого сопротивления. Бой занял меньше 10 секунд, и все это время я держал несколько деревьев между собой и шаманом-гоблином. Прежде чем продолжить, я подбираю оба их копья и поглядываю на дуэт. Шаман, похоже, закончил то, что делал, и теперь просто ждет. Я заглядываю лишь на мгновение и бросаю в него копье. Оружие ужасно сбалансировано, и оно просто падает на землю в нескольких метрах от них. Сложнее, чем я думал. Когда я оглядываюсь назад, вижу, что гоблин уровня 2 Деймона уже мертв, и они, похоже, добивают волка. Худвин хромает с глубокой раной на бедре, и, похоже, рука Софи тоже ранена. Деймон держится за рану на груди. У меня есть возможность, но что-то останавливает меня от бегства, и я поворачиваюсь обратно к дуэту передо мной. Я наклоняюсь, чтобы подобрать несколько камней из земли, когда слышу это. Ужасный пронзительный звук. Нехорошо. Не раздумывая, я бросаюсь в сторону так быстро, как могу. Бум. Что-то взрывается, и я чувствую ударную волну, бросающую меня на дерево. Еще до того, как боль настигнет меня, я знаю, что сломал несколько костей, но пытаюсь перекатиться, как только падаю на землю. Прихрамывая, пробегаю несколько метров. Бум. Еще одна ударная волна швыряет меня на землю. Мир вокруг начинает кружиться, и я чувствую кровь во рту. Плохо. Я позволяю мане течь по телу и снова поднимаюсь на ноги. Ноги не сломаны, но одна из рук бесполезно висит вдоль тела. Моя железная труба бесполезно лежит на земле. Копье, которое я подобрал, сломано, и я держу только его верхнюю половину. Как и ожидалось, гоблин уровня 3 уже рядом со мной, и на этот раз я не могу полностью уклониться от его быстрого удара. Копье задевает мой бок, и гоблин хватает мою сломанную руку, посылая болезненный импульс через все тело и заставляя меня кричать от боли. Но я остаюсь сосредоточенным. Я продолжаю позволять мане течь по телу. Даже в таком избитом состоянии я чувствую уверенность. Он умрет. Мое сердце бьется как сумасшедшее, перекачивая ману и кровь по венам. Мое дыхание рваное, но ровное. Больно, так больно, но... Даже в таком состоянии в моей голове нет ни капли сомнения. Я выиграю. Тогда я бью гоблина между ног. Он издает болезненный стон и слегка сгибается. Я замахиваюсь рукой со сломанным копьем и вонзаю его в шею гоблина. Копье не входит слишком глубоко, но, громко крикнув, я отдергиваю его и снова наношу удар, затем даю ему еще один удар между ног. Он издает удушающий звук, когда кровь начинает течь из шеи и рта. Он сгибается еще больше, пытаясь прикрыть нижнюю часть тела, и в этот момент я бью его коленом по подбородку. Даже в таком состоянии мой удар достаточно силен, и я вижу, как сознание покидает его глаза. Когда он падает, я падаю на него и несколько раз вонзаю копье в его шею. На задворках сознания я слышу уведомление. Держа в руке окровавленное сломанное копье, я встаю. Еще один. Глава 14. Шаман. Больно. Утомительно. Но я поднимаюсь и сжимаю окровавленный обломок копья в правой руке. Ржавый запах крови бьет в нос. Моя другая рука беспомощно висит вдоль тела, сломана где-то под плечом. Я не могу даже пошевелить ею, не испытывая боли, от которой мир перед глазами кружится. Гоблин-шаман стоит напротив, одной рукой указывает на меня и бормочет что-то себе под нос. Я отпускаю сломанное копье, хватаю камень с земли и мгновенно бросаю его в гоблина. На удивление, его бормотание прерывается, и он хмурится. Камень не достигает его, а замедляется по мере приближения и падает примерно в метре от него. Я повторяю, и результат тот же. Его бормотание прекращается, и камень замедляется примерно в 3 метрах от него, снова падая на землю. Он кричит что-то, и я быстро прячусь за деревом, но не слышно никакого страшного шума, и дерево не взрывается. Вместо этого я снова слышу его заклинание. Тут я слышу выстрел. Мы все замираем на секунду, и неестественная тишина окутывает окрестности. Еще один выстрел. Хадвин направляет пистолет на шамана. На удивление, зеленое существо не мертво, даже не ранено. С пулей происходит то же самое, что и с камнями. Когда она приближается к гоблину, то замедляется, и мы видим, как она медленно плывет по воздуху. Затем останавливается и падает. Черт, голос Хадвина усталый, он медленно прихрамывает. Но... Похоже, он в лучшем состоянии из нас троих. Софи прижимает кусок ткани к раненой руке, злобно смотря на гоблина-шамана. Дэймон сидит на земле, прислонившись к дереву. Я даже не уверен, в сознании ли он или вообще жив. Гоблин смотрит на нас, его взгляд полон ненависти. Он обнажает острые зубы, и из его рта вырывается глубокое шипящее рычание. Я направляю свое измученное тело к нему, и единственное, о чем я могу думать, это убить его. По мере приближения я бросаю в него разные предметы. Камень, ветку, кусок затвердевшей земли. Каждый раз они замедляются в воздухе и падают рядом с ним. Но каждый раз его бормотание прерывается, и лицо становится все злее и злее. Не нравится, да, я усмехаюсь, ощущая вкус крови во рту. Я сплевываю, продолжая приближаться и бросать в него предметы. Чертов кусок дерьма. Он продолжает издавать ужасные звуки. Возможно, даже слова. Он вовсе не выглядит обеспокоенным, когда я останавливаюсь всего в нескольких метрах от него. Улыбка на его лице, ублюдок. Я бросаюсь на него с копьем, но на некотором расстоянии от него ощущаю что-то странное, словно копье движется через патоку, и чувство становится сильнее по мере приближения к гоблину. Приблизительно в метре от него мой удар теряет всю силу. Когда я пытаюсь быстро отдернуть его, становится еще хуже. Словно оно застряло в чем-то, я отпускаю копье, и оно медленно опускается на землю, почти как перо. Улыбка гоблина становится еще шире, и он бормочет быстрее. «Ты труп!» Я делаю шаг к гоблину, и на мгновение его улыбка становится еще шире. Затем она мгновенно исчезает с его лица, сменившись чистым потрясением. Я вхожу в зону вокруг него, двигаясь очень медленно. Я вовсе не нападаю на него, просто делаю шаг к нему. Очень медленный шаг, есть сопротивление, почти как при движении под водой, и когда я пытаюсь быстро пошевелить пальцем, сопротивление становится гораздо сильнее. Вот как оно, удивительно. Его улыбка исчезает, и кажется, он на мгновение запинается, прежде чем продолжить бормотать. Я продолжаю медленно приближаться к нему, мое тело слегка повернуто, раненая рука обращена к нему. Когда я вхожу в зону на расстоянии вытянутой руки от него, Чувствую, что сопротивление слегка ослабевает. Гоблин наконец прекращает бормотать, и в его руке появляется кинжал. Он двигается медленно, тоже подверженный воздействию поля вокруг него. Я снова сосредотачиваюсь и пытаюсь направить последние капли маны по своему телу. Шаман оказывается еще худшим бойцом, чем другие гоблины, просто наносит удар в мою грудь. Я уже уклоняюсь, даже прежде чем он начинает движение. Положение его ног, его стойка, то, как он поворачивает тело. Я предсказываю, куда он собирается ударить, и слегка смещаю тело, чтобы он едва промахнулся. Когда его кинжал входит в мою зону досягаемости, я замечаю страх в его глазах. Он медленно осознает, что промахнется, и я вижу, как его тело напрягается. Мышцы дергаются, выражение лица становится все мрачнее. Почему перестал улыбаться? Больше не весело, улыбнись для меня. Он пытается двигаться изо всех сил и изменить направление удара. Затем пытается быстро отдернуть атаку. В его движениях паника, но он не может. Его тоже ограничивает неестественное поле вокруг тела. Когда он начинает отводить кинжал для нового удара, я хватаю его за горло пальцами. Я направляю большую часть оставшейся маны в руку и пытаюсь вонзить кончики пальцев ему в шею. Монстр пытается вырваться, но я следую за ним с той же скоростью, и он все больше паникует. Он продолжает пытаться двигаться быстрее, чем может, и постоянно ограничивается, а я просто медленно следую за его движениями с той скоростью, которую позволяет поле. Он готовится к еще одному удару, потому как он двигается, я знаю, что если уклонюсь, он продолжит и попытается ударить по руке, держащей его за шею. Мне следует уклониться. Умно было бы уклониться, но я лишь смещаю тело, и его кинжал вонзается в мою сломанную руку. Боль ужасна, намного сильнее, чем я ожидал. Кинжал медленно проникает в мою кожу, разрывая мышцы и царапая кость. Но я не отпускаю. Вместо этого я сжимаю его шею все сильнее. Он уже царапает мою правую руку оставшейся рукой, оставляя глубокие кровавые борозды на предплечье. Я почти боюсь, что сломаю зубы от того, как сильно их сжимаю. Это, без сомнения, самая сильная боль, которую я когда-либо испытывал. Затем он поворачивает кинжал внутри моей руки, и я чувствую, как слезы текут по щекам. Я не могу сдержаться, из моего рта вырывается болезненный стон, но я не отпускаю. Я сжимаю еще сильнее. Я чувствую кровь из его шеи на своих пальцах, и наконец пробиваю его мягкую кожу. Это отвратительно, и я уверен, что никогда не забуду это ощущение. Кровь стекает по его шее и на мои руки, когда я хватаю его кадык и начинаю вырывать его из горла. В процессе я теряю последние капли маны. Затем я слышу тихий звук, словно что-то ломается, и ожерелье на его шее распадается. Ощущение, что мое тело глубоко под водой, мгновенно исчезает. Гоблин-шаман падает на землю, прижимая руки к дыре в горле. Кровь течет сквозь его пальцы, и он издает звуки, которые я уже хочу забыть. После нескольких секунд борьбы свет исчезает из его глаз. На его лице остается лишь ужасное, полное ненависти выражение, ведь до последнего момента он не отрывал от меня взгляд. Глава 15. Нам нужно поговорить. Вы победили гоблина 3 уровня. Вы победили гоблина 2 уровня. Вы победили гоблина 3 уровня. Вы победили воскрешенного волка 2 уровня. Вы победили шамана гоблина 5 уровня. Уровень 2, уровень 3. Я мгновенно вкладываю 2 очка в выносливости, 1 в ману. Мое тело ощущается ужасно. Каждая мышца словно на грани разрыва, и я чувствую слабость. Я также ужасно голоден. Ты в порядке? Тебе нужно. Просто оставь меня в покое. Натаниэль. Голос становится громче. Отвали. Я медленно успокаиваюсь, дыша глубоко. Успокойся. Сосредоточься на вдохе и выдохе. Отфильтруй боль. Немного боли, это нормально. Хорошо. Теперь вложи больше силы в ноги. Хорошо. Теперь упади и поцарапай колени и ладони, добавив к своим ранам. Что? Черт. Я сжимаю зубы. Глубокий вдох и снова. Да, вот так. Чуть больше силы в левую ногу. Хорошо. Больше силы в правую ногу. Отлично. Теперь повернись к Хадвину и постарайся выглядеть дружелюбнее, а не как кто-то, кто только что оторвал шею живому существу. Делай это медленно, чтобы голова не закружилась. Когда я поворачиваюсь, вижу обеспокоенный взгляд на его лице. Замечаю, что он все еще держит пистолет в руке. Уверен, это просто совпадение, что он слегка направлен в мою сторону. На всякий случай я пытаюсь предугадать, как он поднимет его, если захочет выстрелить, и слегка смещаю тело. Если он двинется так, я смогу броситься на него. Забудь о руках, я ударю его нос своим лбом. Возможно, он успеет выстрелить, но прежде чем это произойдет, я смогу слегка отклонить его руку, чтобы он не убил меня. Наверное. Черт возьми, Нат, ты выглядишь ужасно. Неужели? Правда, подлец? Я медленно киваю, не желая тратить драгоценную энергию на разговоры. Хадвин убирает оружие, и я чувствую, как напряжение в моем теле рассеивается. Вместо этого я сосредотачиваюсь на нашем окружении. Держим ухо востро, и мне нужно оружие, бормочу я. Я слегка опускаюсь, и новая волна боли накатывает, когда я хватаю кинжал шамана правой рукой. Прежде чем взять его, вытираю кровь с пальцев о свою когда-то белую рубашку. Я также подбираю кусочки его разбитого ожерелья и кладу их в карман. Нам нужно идти быстро. Софи и Дэймон тоже ранены, но они должны быть в порядке. К счастью, они повысили уровень и вложили все очки в выносливость. Это должно немного помочь, говорит Хадвин, глядя на меня. Как ты? Спрашивает он. Я в порядке. Идем. Вложенные мною очки, кажется, делают свое дело. Совсем немного, но жаловаться не приходится. Конечно, я все еще чувствую себя ужасно. Голод, который я испытываю, словно большая пустота в желудке, и я уверен, что скоро мой желудок начнет переваривать сам себя. Пока я иду, я позволяю мане течь по телу. Это небольшая разница, но становится все легче и легче. Небольшое, очень небольшое, но заметное улучшение. Дэймон все еще без сознания, а Софи слабо дышит, держась за руку с ужасной раной. Я удивлен, что она не потеряла сознание. «Нат», — говорит Хадвин, — «забери Дэймона. Я пойду с Софи через минуту. Будь осторожен по пути обратно». Он перекидывает Дэймона через плечо, держа пистолет в свободной руке, и исчезает между деревьями. Хаем, он согласился довольно легко. Через несколько секунд я начинаю считать. Минута. Две. Софи начинает нервно смотреть на меня. Три. Нам стоит. Она замолкает, когда я поднимаю палец. Нам нужно поговорить, говорю я. Нет времени на разговоры. Мы даже не знаем, нет ли их здесь больше. Она подходит ближе ко мне, пытаясь спрятаться, но я вижу, что она нервничает. Мы можем поговорить, когда вернемся. Она все еще думает, что мы на земле. Я кладу руку на ее раненую руку и сжимаю. Из ее рта вырывается болезненный крик. Я ощущаю легкое желание отпустить, но в этот момент я даже не уверен, мои ли это чувства. «Че ты делаешь?» — кричит она, пытаясь отойти от меня, но я держу ее и сжимаю сильнее. Она снова кричит, но быстро замолкает, оглядываясь вокруг с заплаканными глазами. «Ищешь помощь? Боишься, что появятся еще монстры? Я тоже об этом беспокоюсь, но сейчас есть нечто гораздо важнее. Мой разум принадлежит только мне». Видя ее выражение, я понимаю, что причиняю ей все больше боли, даже не осознавая этого. Я действительно настолько зол. Хаем, давайте подумаем логически. Раз я не могу доверять своим чувствам в данный момент, думаю, то, что она сделала, заставило бы меня разозлиться. Очень разозлиться. Просто очень-очень сильно разозлиться. Свобода – одна из самых важных вещей для меня с самого детства. Честно говоря, я удивлен, что не злюсь больше. Она влияет на меня даже сейчас. Ее грудь поднимается и опускается, пока она смотрит на меня своими влажными зелеными глазами, почти умоляя. В конце концов, она всего лишь молодая девушка. Давай поговорим позже. Пожалуйста. Ее голос дрожит, и на нижней губе видна капля крови от того, как сильно она ее прикусывает. Давай просто пойдем. Ты используешь на мне навык, отвечай. Нам нужно идти. На мгновение я молчу. Она избегает моего взгляда, и я чувствую, как ее мышцы напрягаются. Ее рот слегка приоткрывается, но звука не слышно. Шок, вина, я остаюсь тихим. Я не знаю, о чем ты говоришь. Крик боли, еще больше слез в ее глазах. Тебе нужно успокоиться и послушать меня. Она кладет свободную руку мне на плечо, умоляя. Нам действительно нужно идти. Здесь небезопасно. Мой гнев еще больше ослабевает. Ее навык сильнее при контакте с кожей. Мы можем поговорить, когда вернемся. Натаниэль, мои чувства, один большой хаос. Еще один шанс, Софи. Больше никаких лжи. Хорошо, она пытается открыть рот, но я жестом останавливаю ее. Подумай о своей сестре, прежде чем что-то сказать. Тогда это настигает меня. Ужас, ужас, который я никогда не испытывал в жизни. Я едва сдерживаюсь от дрожи и чувствую, как холодный пот стекает по спине. Мне почти хочется закричать, все бросить и просто убежать. Сердце бьется быстрее, а конечности холодеют. Глава 16. Смерть. Так страшно, так удивительно. Я сжимаю зубы так сильно, что кажется, они вот-вот треснут. По телу бегут мурашки. Мне холодно. Я дрожу. Трудно даже думать, и лишь концентрация удерживает меня от побега. Действительно удивительно, как это работает. Как она получила этот навык. Она использует ману. Сколько эмоций она может контролировать. На скольких людей она может влиять. Это навык первого уровня. Если да, насколько сильным он может стать. И, наверное, самый важный вопрос. Могу ли я использовать ее, чтобы выжить, и может ли она применять его на монстрах? Она использовала его только на мне во время боя или и на гоблинах тоже. Она заставила гоблинов атаковать меня вместо Хадвина и Деймона, оставив их троих сражаться только с волком и одним гоблином. Может быть, интересно, шепчу я, и я действительно так думаю. Чувства, которые я сейчас испытываю, кажутся такими реальными. Нетрудно представить, насколько опасной она станет, если у нее будет время развить свои навыки. Она могла бы медленно манипулировать кем-то, вместо того, чтобы использовать грубую силу, как сейчас, и ее цель даже не осознала бы этого. «Не, смей», — шипит она сквозь зубы. «Как страшно, я убью тебя, если посмеешь тронуть ее». «Хорошо, подумай об этом так, для меня мой разум, то же самое, что твоя сестра для тебя. Надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду. Я убью тебя, я перебиваю ее». Думаю, мы начали не с того. Я позволяю ей опереться на меня, и мы идем к нашему лагерю. Впрочем, я почти тащу ее, так как она сильно сопротивляется. Рискнем. Конечно, я чуть не погиб из-за нее, но я жив. В будущем ее навык может стать невероятно полезным. Черт возьми, он уже сейчас очень полезен. Я замираю, и в моей голове мелькает ужасная мысль. Она сейчас манипулирует мной. Я перешел от желания убить ее к использованию из-за ее ментальной манипуляции. Мне придется обдумать это позже. Я знаю, что играю с огнем, но думаю, что теперь могу распознавать, когда она пытается манипулировать моими чувствами, и ее полезность может перевесить все риски. Очевидно, в идеальном мире мне не пришлось бы беспокоиться обо всем этом. Теперь мне придется становиться сильнее быстрее, чем она. Так она не сможет контролировать меня. Я верю, что смогу это сделать. Я доверяю своим решениям и своим навыкам. Я верю в себя. Так что пусть она останется рядом. Я не откажусь от оружия, которое могу использовать, чтобы выжить. И если она попробует что-то, а я выживу, ну, это будет конец для ее сестры. Мысль о том, чтобы навредить невинному ребенку, вызывает у меня отвращение. Но если бы мне пришлось выбирать между своей жизнью и ее, я бы не колебался. Если мы с Софи будем бороться, я либо пойду за ее сестрой, либо девочка не сможет выжить без Софи, если та умрет. Кто еще будет заботиться о маленькой девочке, которую они не знают, когда борются за свою жизнь? Софи не глупа, так что давай начнем заново, хорошо, но я не забуду. Я всегда буду помнить, что она пыталась использовать меня как щит, втягивала меня в бои, не заботясь о моей жизни. Мне все равно, что она была напугана или пыталась позаботиться о своей сестре. Я позволяю легкой улыбке появиться на моем лице. Давай будем союзниками, Софи. Я не забуду. Остаток пути мы идем молча. К счастью, по пути к автобусу мы никого не встречаем. Наш путь назад занимает еще больше времени, чем раньше, из-за нашего состояния. Моя рана больше не кровоточит, но рука все еще бесполезна, и она болит каждый раз, когда я во что-то врезаюсь, а мои раны словно горят. Эффект повышенной выносливости заметен, но есть и вопросы. Теперь мне нужно больше калорий, 5000, 10000. Есть ли животные и монстры, которые могут дать мне больше калорий, или мне придется есть все время? Настанет ли момент, когда я не смогу получать достаточно еды, или не понадобится есть вообще? Мне вообще нужно спать? Ну, я чувствую усталость, так что, вероятно, да, но что если я вложу больше очков в выносливость? Еще одно, все мои мелкие раны, такие как царапины, либо полностью зажили, либо близки к этому. Это не то, чтобы я вижу, как раны закрываются прямо на глазах, но они заживают довольно быстро. Хадвин быстро присоединяется к нам, как только мы выходим из леса, и я оставляю Софи мальчику, который идет за ним. Я уже начал беспокоиться. У вас это заняло много времени. Софи лишь бросает на меня взгляд, но молчит, а я пожимаю плечами. Когда мы приближаемся к середине поляны, я замечаю Дэймона, лежащего на земле, неподвижного, бледного. Он не выжил, тихо говорит Хадвин. Его лицо пустое, может, слегка печальное, трудно понять. Он, Дэймон, не выглядел так, будто собирается умереть, когда я видел его в последний раз. Одежда вокруг его груди ужасно окровавлена, и его выражение далеко не спокойное. Его глаза закрыты. Софи кажется довольно шокированной. Мы говорили всего несколько минут назад, как это могло. Она замолкает. Не было последних слов. Никакой значимой битвы. Просто один гоблин, едва достающий до его груди, и один оживленный волк. В бою, где трое из них сражались против двух противников, и все же Дэймон погиб. Волк двигался еще медленнее, чем в первый раз, когда мы его встретили. Гоблин был всего второго уровня, и они были вооружены. У Хадвина даже был пистолет, и все же, он все равно погиб. Просто так, как они могут быть такими слабыми? Стоит ли мне оставаться с ними, Нат? Может быть, мне лучше одному, Нат? Я сильнее всех них, Натаниэль. Должен ли я тратить свое время, помогая им развиваться? Возможно, лучше инвестировать все это время в себя. Я чувствую, как кто-то касается моего плеча, и словно просыпаюсь. Что произошло? Я замечаю, что моя ладонь кровоточит от того, что ногти врезались в нее, когда я сильно сжал кулак. О, похоже, что Софи не единственная, кто потрясен. Я смотрю на блондинку по имени Тесс, держащую меня за плечо. Она всегда была выше меня, хотя и моложе. Ее стально-серые глаза спокойны, и на мгновение мы просто смотрим друг на друга. От нее пахнет сигаретами. Сосредоточься на дыхании. Я выпускаю немного маны и чувствую, как вхожу в концентрацию. Совсем немного. Один удар сердца. Мое сердце выталкивает ману по венам. Она течет тем же путем, что и кровь, только чуть быстрее. Два удара сердца. Вся неиспользованная мана возвращается к сердцу и затем снова отправляется в тело. 3. Напряжение медленно покидает мое тело. 4. Медленный и глубокий вдох. Да, хорошо. 5. Я выхожу из концентрации и ощущаю, как туман, покрывающий мой разум и глаза, исчезает. Ты теперь меня слышишь? Я киваю. Хорошо, позволь мне помочь с твоей раной. Она тянет меня к автобусу, и я следую за ней без слов. У меня болит голова. Глава 17. Навыки. Она молчит все время. Никаких вопросов, никакого беспокойства. Она просто медленно ухаживает за моей раной, насколько может, без воды и лишь с небольшим кусочком ткани. Она всегда знала меня слишком хорошо. Думаю, поэтому я всегда чувствовал себя рядом с ней комфортно. Рана выглядит ужасно, даже после некоторого заживления благодаря моей выносливости. Пока она занимается своими делами, я выпиваю последние капли воды из бутылки. Пустую бутылку кладу в сумку. Я не знаю, что еще мне делать. Вылить на нее алкоголь? У меня его нет. Прижечь ее? Я видел это только в фильмах. Может, не сработает. И кто-то уже забрал аптечку из автобуса. Ее лицо остается спокойным все время, и я замечаю, что она заплетает свои длинные волосы в косу, лежащую на спине. Она также больше не носит юбку, а вместо нее леггинсы. Я поднимаю взгляд с земли. Она смотрит на меня с неописуемым выражением лица. Я замираю. Почему так легко ее понять? В следующий раз, когда я пойду в лес, можешь пойти со мной. Мне не нужно больше ничего говорить. Медленно киваю. Имя. Натаниэль Гвин. Сложность. Ад. Этаж. 1. Оставшееся время до принудительного возвращения. 4G364D20C9M59S. Уровень. 3. Сила. 6. Ловкость. 8. Выносливость. 10. Мана. 4. Основной класс. Недоступно. Подкласс. Недоступно. Навыки. Концентрация уровень 3. Манипулирование маной уровень 2. Восприятие маны уровень 1. Очки навыков. 0. Очки характеристик. 0. Что? За? Черт, еще и 4 часа. Это баг, должно быть, ведь мы здесь всего 4 часа. Кажется, намного дольше. Вздыхает Тесс. Да, я голоден. Ну, я попытался. Как твоя рана? Я слегка двигаю рукой. Болит, поэтому быстро останавливаюсь. Придется полагаться на свою выносливость для заживления, но сейчас рука бесполезна. Рана на боку тоже болит каждый раз, когда я пытаюсь повернуться. Капли пота собираются на лбу, и мне жарко. Рука бесполезна, я так и думала. Она слегка тыкает мою левую руку, и в ее глазах мелькает улыбка, когда я нахмуриваюсь. Ее лицо остается безэмоциональным. Какие у тебя характеристики? Немного паузы, но она долго не задумывается и быстро отвечает. Это что-то вроде этого. Уровень 0, сила 4, ловкость 7, выносливость 2, мана 1. Ее показатели немного ниже моих начальных, но это вовсе неплохо. Я также знаю, что она немного умеет драться, что больше, чем можно сказать о других. Когда ты повысишь уровень, вложи 2 очка в выносливость и 1 в ману. Ты можешь сделать это даже без слов. Просто подумай о том, чтобы вложить очки в нужные тебе характеристики. Затем я продолжаю рассказывать ей о гоблинах, которых мы встретили, о шамане-гоблине и оживленном волке. Пытаюсь рассказать ей все, что может быть полезно, как они обычно атакуют, какое оружие использовали, и все, что я знаю о мане на данный момент. Тесс тоже получила 2 навыка. Психокинез уровень 1, дальновидение уровень 1. Она также сказала мне, что среди пассажиров есть люди с такими навыками, как отражение, поглощение, телекинез, обнаружение, укрепление и многие другие. Есть даже один человек с моим фокусом и другой с ее психокинезом. Честно говоря, я ожидал, что каждый навык будет уникален для человека, поэтому это немного удивило меня. Некоторые люди даже начинали с 3 очков в мане. Странно. Мана обычно используется для наложения магии, зачарования предметов, создания заклинания и служит своего рода топливом для магических предметов. И это меня завораживает. Очень сильно. Если бы я мог, я бы, скорее всего, проводил часы, экспериментируя с ней. Это как будто я снова ребенок, и у меня есть что-то удивительное для игры. Что-то, что есть у очень немногих. Загадочное и полное возможностей. К сожалению, у меня нет такой роскоши. Тесс почти закончила курить сигарету, когда появляется Хадвин. За ним следуют 2 мужчины, оба кажутся примерно 30-40 лет. Я замечал их раньше, и они кажутся довольно близкими друг к другу, вероятно, друзья или коллеги. Все еще прихрамывая, Хадвин открывает рот и закрывает его после того, как осмотрел мою рану. Я вижу, что он борется внутри, и в конце концов решает быть наглым. «Над, ты мне понадобишься», пожимает плечами и двигается неуклюже. По крайней мере, он знает, насколько он наглый, но я не могу его винить. Я уверен, что я полезнее большинства людей, даже в таком состоянии. И это не так, будто я не ожидал его прихода. Когда я возвращался с Дэймоном, он делает паузу на секунду и продолжает, глубоко вздохнув. Я увидел реку в долине, вероятно, 5 минут ходьбы от места, где мы их встретили. На данный момент я не уверен, все ли это лишь игра, или он действительно жалеет, что просит меня. Сколько у него осталось пуль? Не может быть много. 1 пачка, 2, или он уже на последней. Кассиан и Доминик присоединятся к нам. Кассиан, короче, мужчина с черными волосами, а Доминик имеет темную кожу и кудрявые волосы. Оба в хорошей форме, с телами, выведенными из тяжелой физической работы. Мне странно, что они хотят присоединиться, даже после того, как увидели мертвое тело Дэймона. Думаю, лучше идти, но люди редко используют логику в таких ситуациях. Может быть, я смотрю на Софи, которая стоит рядом со своей сестрой. Как угодно, я медленно встаю, пытаюсь оценить досягаемость Кассиана и Доминика, глядя на длину их рук, и оцениваю их подвижность, наблюдая за тем, как они двигаются. Посмотрим, как они справятся. Я возьму с собой Тесс, но мне нужно немного отдохнуть. Час должен быть достаточно. О, и дай ей 1 копье. Когда я вхожу в автобус, слышу, как Кассиан и Доминик жалуются. Я никому не могу доверять, ни Софи, ни Хадвин. Так что мне придется продвигаться, забыть о своих ранах и вытянуть последние силы из тела. Потому что я уверен, что погибну в тот момент, когда они станут сильнее меня. Глава 18. Очарование. Сразу же после того, как я подхожу к заднему сиденью, я достаю свой телефон. Даже до его включения я вставляю наушники в уши и включаю шумоподавление. Мир мгновенно затихает. Я подключаю наушники к телефону и прокручиваю свой плейлист. Случайно выбираю 1 песню и ставлю ее на повтор. Когда я закрываю глаза, все исчезает. Голоса людей вокруг меня, женщина, сидящая на несколько мест впереди со своей собакой, группа студентов и близнецы. Песня начинает играть. Я даю ей проиграться 2, прежде чем почувствовать себя лучше и позволить себе немного подумать. Я разбит. Моя рука болит больше, чем я позволяю понять. Я чувствую слабость, головокружение, и мои мышцы болят. Вероятно, от использования маны. Я также испытываю жажду и голод. Моя одежда грязная. Моя рубашка теперь больше красная и черная, чем белая. Я смотрю на свой телефон. Он показывает 78%. Наушники – 70%. А в кейсе должно остаться еще одно зарядное. Я продолжаю втыкать ногти пальцами в ладонь, и рана продолжает немного заживать каждый раз, когда я это делаю. Моя рука заживает гораздо медленнее, но есть некоторые успехи. Я увеличиваю громкость и снова закрываю глаза. Концентрация. Песня продолжает играть на заднем плане, пока я пытаюсь манипулировать своей маной и направить ее в свою рану. Я продолжаю представлять, как рана закрывается. Пытаюсь ее почувствовать. Пока я это делаю, я продолжаю царапать свою ладонь. Очевидно, это не работает, но это успокаивает меня, когда я сосредотачиваюсь на мане, текущей по моему телу. Это ощущение странное, как будто у меня появился новый сенсор, предназначенный только для восприятия маны. Есть некоторые потери, когда я циркулирую ману по венам, внутри и наружу моего сердца, но в этот момент я даже не чувствую, куда исчезают маленькие капли маны. Я даже не чувствую, как мани возникает. Я просто знаю, что она начинает в сердце. Но почему она течет по моим венам, по крови? Она просто использует мои вены как дорогу по телу или ей нужно смешиваться с кровью? Является ли мое сердце каким-то генератором, создающим ману? Или оно получает ее откуда-то еще и раздает по телу? В этот момент я даже не слышу музыку и не осознаю, что разряжаю батареи телефона и наушников. Очарованный маной, я продолжаю ощущать ее, когда она течет по моему телу, и иногда слегка касаюсь ее. Как это возможно, что я могу манипулировать ею?